Он досчитал до 10 и заорал в трубку на манер попугая. «Боже, храни королеву! Земля обетованная! У тебя лицо, как зад у цыпленка!» «Слышал?» — заговорил он снова голосом Сильвера. «Сколько за него даешь?» «Сначала нужно поглядеть на товар. Ты сейчас где?» «Хотел бы я знать», — подумал Мэдисон. «Лучше я сам подъеду. Диктуй адрес». Окончив телефонный разговор, Мэдисон вернулся к камину и вдруг подумал, что надо сообщить Гарри, что он жив и здоров. Он снова снял трубку и набрал клювом номер Холсворта. На другом конце провода раздались частые короткие гудки. Мэдисон поглядел на карманные часы, забытые на столе. Грабитель отсутствовал уже 20 минут. «Что ж», — подумал Мэдисон, — «пора поквитаться с негодяем». Он снова застучал клювом по кнопкам, набрав в этот раз короткий номер. «Полиция! Пожалуйста, говорите». «Меня похитили», — сообщил Мэдисон. «Понятно, сэр. Откуда вы звоните? Не знаю». «Не знаете, где находитесь? Именно. Сообщите ваш телефонный номер». Мэдисон быстро продиктовал номер, написанный на телефоне. «Хорошо, мы пробьем его по базе данных. Кто вас похитил?» «Послушайте, приятель», — зачастил Мэтт. «У меня мало времени. Тип, который меня украл, живет здесь. Вычислите его адрес по телефону. Негодяй зовут Сильвер Вора. Думаю, вы найдете. У него много краденого. Я уверен, что грабитель выведет вас на скупщика». «Краденого по имени Джонни Лок. Ну, а если вы ищете пропавших птиц, то они находятся по адресу». И Мэдисон быстро продиктовал адрес. «Записали?» «Да, спасибо, сэр. Вы настоящий борец за правопорядок. У вас, кажется, американский акцент. Вообще-то я африканец». «Понимаю, сэр, вы темнокожий американец. Серый вообще-то». «Скажите, сэр, вы связаны?» «Нет, свободен, как птичка». «Вы заперты на ключ?» «Нет, дверь открыта». «Тогда откройте ее». «Не могу, приятель, мне не достать до ручки. Я не высок». Повисло молчание. Наконец полисмен заговорил, но куда более холодным тоном. «Если я правильно понял, то вы свободны, целы и невредимы, находитесь в комнате, которая не заперта, но не можете дотянуться до дверной ручки. Быть может, вы назовете свой рост?» Мэдисон порядком устал от вопросов, спешил вернуться к камину. К тому же его привел в раздражение сердитый тон полицейского. «Ладно, приятель», — вздохнул он. «Раз уж вам так не имется, отвечу. Мой рост 9 дюймов». В этот миг заскрипела лестница. Грабитель возвращался домой. «Мне нужно спасаться!» — выпалил попугай. «Уйдете через дымоход?» — съязвил полицейский. «В самую точку, сэр!» — похвалил Мэдисон и бросил трубку. Глава 10. «Хочешь шоколадного мороженого, Гарри?» — спросила госпожа Холсворт, когда сын вернулся из школы. «Да, мама, спасибо». «Возьми в холодильнике». Гарри вытащил из морозилки дымящийся брикет. «Поделюсь-ка я с Мэдом. Он обожает мороженое». «Эй, Мэд, где ты?» «Гарри, присядь», — попросила вдруг мама. «Я должна тебе сказать нечто важное. Утром я, как всегда, пошла в магазин, а когда вернулась, обнаружила, что к нам проник взломщик. Окно в гостиной было разбито, на ковре лежали осколки стекла». «Пропали какие-то ценности?» «Нет». Мама покачала головой, вор положил глаз на серебро. Буфет был распахнут, а моя любимая ваза валялась на полу, но негодяй забрал кое-что другое. «Что же? Послушай, Гарри, тебе придется призвать все свое мужество, чтобы принять это. Мэдисона похитили». «О, нет, мама!» — выдохнул Гарри. «Не пугайся раньше времени, Гарри. Я уверена, Мэдисон жив и здоров». «Зачем же тогда его украли?» «Видишь ли, попугаи — ценные птицы. Мэдисон так вообще стоит целое состояние. Но даже за обычного попугая, знающего не так много слов, можно выручить 2 или даже 3 тысячи фунтов», — так сказал полицейский. «Здесь была полиция?» «Да». Они опросили соседей, и те признали, что слышали чьи-то истошные крики о помощи. «Ты сказала им, что...» «Нет. Они думают, что кричал какой-то случайный прохожий, увидевший вора». «Папа знает?» «Да». Он уже подал в газету объявление с просьбой вернуть Мэдисона за вознаграждение и едет домой. Постарайся взять себя в руки, дорогой. Мы обязательно найдем Мэда. Съешь лучше мороженое. Не хочу. Жалобно проронил Гарри. Это был самый грустный вечер в доме Холсвортов. Господин Холсворт в одиночестве смотрел 6-часовые новости, в которых, как всегда, было полно мрачноватых сюжетов, но ни один из них не был таким мрачным, как настроение господина Холсворта. Гарри нехотя делал домашнюю работу, в которой на этот раз было полно ошибок, а госпожа Холсворт, подавая ужин, машинально положила на стол поднос и ложку для Мэдисона. И хотя на ужин был лимонный пирог, Никто не заметил его дивного вкуса. Гарри даже глядеть не мог на пустующую клетку и, пожелав всем доброй ночи, отправился в постель. Никогда еще он не был так несчастлив. «Мэтт», — прошептал он, закутываясь в одеяло, — «где же ты?» Мэдисон полз по дымоходу, цепляясь за стенки крепким клювом и острыми коготками. Снизу неслись гневные крики Сильвера Вора, но это лишь подстегивало попугая. Вот, наконец, он вырвался на свободу и огляделся. Вокруг торчали высокие закоптившиеся трубы лондонских дымоходов. «Мэтт!» — выдавил попугай. «Где же ты?»